Юноша Ергаев опять захихикал. «Было-с?» — кратко обратился к нему Жиряхов. «Как на фотографии?» — раскатился тот. Отпустили Анисима дамы. Клавдия Карловна и говорит мамаше: «Что хотите, душечка Марья Семеновна, а он не безнравственный». «Душечка, безнравственный». «Ах, не безнравственный». «Милочка, безнравственный». «Нет, нет, нет и нет. Не поверю, не могу поверить. Быть не может. Такой приятный мальчик, и вдруг безнравственный». «Душечка, малашки 100, да устюшки 100, да Грушкин отец с березовым колом. Пришлось бы вам кол-то увидать, так поверили б, что безнравственный». Задумалась Клавдия Карловна и вдруг, с вдохновением этаким в очах-то голубых, вся эта его безнравственность просто налет, юный налет, ничего больше. «Душечка, Марья Семеновна, умоляю вас, не позволяйте ему погибнуть». Маменька резонно возражает: «Как ему не позволишь, жеребцу этакому уследишь разве? Я человек старый, а он изверг, шастает ровно о четырех копытах». «Это, — говорит Клавдия Карловна, — все от того, что он одичал у вас. Ему надо в обществе тонких чувств вращаться, женское влияние испытать. Так-с?» — круто повернулся рассказчик к Ергаеву. Тот кивнул головой, трясясь от беззвучного смеха. «Вручите, — говорит его душечка Марья Семеновна, — мне. Я вам его спасу, я образумлю, усовещу. Я чувствую, что могу усовестить, и должна. Должна как соседка ваша, как друг ваш, как христианка, наконец. Отпустите его ко мне погостить, я усовещу». «О, Господи!» – простонал Ергаев. «Хорошо-с. Мамаши, что же? Кума с возу, куму легче. Обрадовалась даже. Все-таки хоть несколько дней детище милое на глазах торчать не будет. Да и та надежда есть. Авось хоть в чужом-то дому не станет безобразить. Посовестится». Ну-с, уехал наш Дон Жуан с Клавдией Карловной, и след его простыл. Неделя, другая, третья. Только когда уж в корпус надо было ехать, появился дня за три. Еще больше его ввысь вытянуло, худой стал, баритоном заговорил. А глаза мечтательные этакие, и словно как бы с поволокою. «У вас совсем не такие», — бросил он Ергаеву. «Помилуйте, обидчиво», — отозвался тот. «Да ведь с 1897-го-то года 2 лета прошли». Речь у Анисима стала учтивая. Манеры в любую гостиную. Просто ахнула мамаша. Узнать нельзя малого. Ай да Клавдия Карловна. И в дополнение благодеяния подарила она ему на память часы с цепочкой и на цепочке точно такую же вещицу, как видите вы у нас с господином Ергаевым. В нашем роду она тогда была первая-с. Ну-с, затем история прекращает свое течение на год. Брат Анисим в офицеры вышел и в полк поступил. А на побывку летнюю пожаловал брат Герасим. Только что курс гимназии кончил и на юридический метил. Книжек умных навез. «Развивать, — говорит, — вас буду. Смиренник такой, шалости никаких. Ходит в сад с книжкой, листами вертит, на полях отметки делает. Мамаша не нарадуется. Только вдруг объяснение. Приходит: маменька, предупредите папеньку, что я университет решил побоку». «Как? Что? Почему? Уморить ты нас хочешь?» «Потому что я должен жениться, и мне станет недоученье. Придется содержать свою семью». «Жениться? Да ты что, ошалел? Когда? На ком?» «На Фенечке». На просвирненной дочери так маменька и рухнула. Очнувшись, «Рассказывай, — говорит разбойник, — что у вас было. Добивай, мать». Отвечает: «Да ничего особенного. Я ей что делать?» Читал. «Ну?» Она ничего не поняла. «Еще бы, просвирнена-то дочь». Тогда я начал ей шаг за шагом читать. «Ну?» Она тоже ничего не поняла, но... «Да не мучь, не тяни». Но как-то стало в интересном положении. Маменька опять в обморок. Папенька пришел, усами пошевелил, трубкой попыхтел. «Что ж, — говорит, — поделаешь? Ничего не поделаешь. Закон природы. Вот брат одобряет. За что я вас уважаю? Здравый образ мысли имеете». «Но жениться на Феньке, — продолжает отец, — и думать забудь, про хвост. Прокляну, наследство лишу и из дома выгоню. А вот за это, — возражает брат, — я вас презираю. Подлый образ мысли имеете. И пошла у нас в доме каждодневная буря. Женюсь, вон из дома. Не житье, а каторга». В таких-то тесных обстоятельствах маменька и вспомнила о Клавдии Карловне, как она нашего Анисима в чувство возвратила. «К ней, голубушка, благодетельница, вы одна можете спасите, усовестите». Выслушала та, вздохнула глубоко, возвела голубые очи горе, перекрестилась и говорит: «Пришлите». «И что же бы вы думали-с?» «Поехал к ней Герасим якобы с визитом, да только мы его и видели. Лишь за 3 дня до отъезда явился, молодцом, еще лучше Анисима, вылощенный такой, надушенный, и златница на цепочке. Лихо! А Фенечке и не спросил. А ее тем временем маменька замуж спровадила, хорошего жениха нашла, из города почтальон Смирный всего на 7/4 миру пошел и еще ручку у маменьки поцеловал с благодарностью.